Приложение А. Дамские штучки. Вульвы и вагины заслуживают уважительного и бережного отношения, и есть множество отличных способов позаботиться об их здоровье. На самом деле этих способов так много, что я не могу перечислить все. Но в этом приложении вы найдете разнообразные полезные сведения, в том числе подробную информацию об уходе, запахах, вагинальном метеоризме, да, вагины пукают, лубрикантах и упражнениях. Брить или не брить? Тема удаления лобковых волос может быть весьма чувствительной и деликатной, и я не имею в виду ваше «ой» при восковой эпиляции. Женщины либо вообще не говорят о том, что делают со своими волосами внизу, либо вступают в горячие, как нагретый воск, дискуссии о том, зачем это делают — для себя, для партнера. Иногда жаркие споры вращаются вокруг того, откуда взялась и почему оказалась такой стойкой мода на препубертатные гладкие гениталии, повсеместно распространенная в порно и в том большом бизнесе, в который превратилось удаление волос. Не буду вдаваться в подробности, но предложу немного почитать на эту тему самостоятельно. Просто задайте в поисковике запрос «удаление лобковых волос и феминизм». Чтобы немного развеять обстановку, знаете ли вы, что когда будете в моем возрасте, больше не нужно будет думать, что делать с волосами внизу? Они начнут выпадать сами собой. Моя мать шутит, что выпавшие волосы отскакивают от пола и приклеиваются к подбородку. Да уж, заманчивая перспектива. Но поскольку выпадение лобковых волос для большинства из вас — дело далекого будущего, давайте обсудим две другие актуальные темы. Что делают в этом отношении другие женщины и что рекомендуют врачи? Прежде всего, несмотря на то, что медийные изображения внушают нам, будто почти все женщины бреют и эпилируют интимную зону, на самом деле вариантов гораздо больше. Одно исследование обнаружило, что среди женщин 25-29 лет 12% регулярно удаляют волосы, а 16% никогда этого не делают. Остальные удаляют часть волос время от времени. Для этого дамы пользуются разными способами. Чаще всего это бритье или восковая эпиляция. Однако гинекологи предупреждают, что бритье и эпиляция могут быть небезопасны. Ссадины от бритвы, болезненные вросшие волосы, микропорезы и, главное, повышенный риск развития разнообразных инфекций, в том числе передаваемых половым путем. Некоторые специалисты по женскому здоровью выступают за полный запрет на удаление волос в интимной зоне. Другие считают, что определенные преимущества дает умеренная, но не полностью отсутствующая растительность. Так или иначе, в одном эксперты согласны. Безопаснее всего не полностью удалять волосы, а аккуратно постригать их ножницами или бикини-триммером. Самоочищается и не пахнет. Ваша вагина похожа на самоочищающуюся духовку. Бактерии, живущие внутри нее, естественным образом уничтожают потенциально вредные, проникающие извне. Вот почему спринцевание не самая хорошая идея, за исключением случаев, когда его рекомендует врач. Оно вымывает полезные бактерии. Кроме того, есть доказательства, что спринцевание может занести вредные бактерии дальше в матку и фаллопиевые трубы, что приводит к развитию ЗППП и других инфекций. Пожалуйста, не верьте, что ваша вагина грязная и плохо пахнет. Это полная ерунда. Вагины от природы обладают изумительным мускусным запахом. Исследования показывают, что он служит сексуальным стимулятором для мужчин. Но чтобы продавать свою продукцию, средства интимной гигиены, дезодорирующие спреи, ароматические прокладки, рекламодатели внушают, что этот запах необходимо замаскировать. Женские дезодорирующие спреи и ароматические прокладки вредят здоровью вашей вагины не меньше, чем спринцевание. В некоторых случаях они способствуют размножению вредных бактерий и скрывают запах реальной инфекции. Постарайтесь познакомиться с собственным уникальным ароматом вашей вагины. Если запах изменится и станет странным, вы будете знать, что это, возможно, инфекция, и вам стоит увидеться с врачом. Кроме того, в течение месяца вагина производит разнообразные выделения. Познакомьтесь с типичными, и если они изменятся, обратитесь к врачу. Кто пукнул в палатке? Вы помните, когда женщина сексуально возбуждается, ее вагина растягивается, как палатка. Передняя часть сужается, а задняя расширяется и увеличивается в длину. А еще она издает пукающие звуки. Но звуки, которые выходят из влагалища, отличаются от издаваемых задним проходом. Они не сопровождаются характерным запахом. Вагинальный метеоризм называют квиф. Чаще всего вы издаете квиф после полового акта, когда вагина растянута. Дело в том, что воздух, который пенис проталкивает внутрь, накапливается в ее задней части. А когда вагина сжимается до первоначального размера, то есть ее стенки складываются, как пожарный шланг, воздух выходит обратно. В сущности, причиной квифа может стать любое действие, в результате которого внутрь попадает воздух, например, определенные позы йоги. Подруга моей дочери, обнаружившая это в предподростковом возрасте, любила развлекать друзей, нарочно издавая квифы. Однако многие женщины не знают, насколько это явление на самом деле распространено и чувствуют себя неловко, хотя это совершенно нормально, и этого не стоит стыдиться. Мне нужно больше смазки. Вы также помните, что вагина вырабатывает естественную смазку, но некоторым женщинам необходимо или просто нравится добавлять к ней покупной лубрикант. Существуют средства на масляной, водной и силиконовой основах, а также комбинированные на базе воды с добавлением силикона. Комбинированные лубриканты универсальны, поэтому хозяйка магазина A Woman's Touch рекомендует начинать именно с них. Но сначала полезно немного узнать обо всех видах. Лубриканты на масляной основе. Они вызывают проблемы у многих женщин, раздражение и инфекции. Их также небезопасно использовать с латексными презервативами, они разъедают материал. Пирожок в масле. За исключением чисто кокосового масла, использовать в качестве лубриканта кухонные растительные масла, оливковое, подсолнечное или миндальное, не рекомендуется. То же касается содержимого вашей домашней аптечки — масла ши и вазелина. Чистый масляный раствор витамина Е безопасен, но он очень липкий и трудно смывается, поэтому использовать его тоже не стоит, хотя лубриканты, содержащие витамин Е, вполне могут вам подойти. Лубриканты на водной основе. Изготовлены из воды и ряда других ингредиентов. Подробнее о них далее. Легче смываются, чем другие виды искусственных смазок. Но многие женщины считают, что они недостаточно хорошо скользят и слишком быстро впитываются при половом акте. Их можно использовать со всеми секс-игрушками и почти со всеми видами презервативов. Но предварительно все же стоит прочитать этикетку, потому что некоторые из них не проходили тестирование, а некоторые не рекомендуется использовать с презервативами из полиизопрена. Силиконовые лубриканты. Достаточно стойкие и обеспечивают хорошее скольжение, поэтому хорошо подходят для секса с проникновением. Но их нельзя использовать с силиконовыми секс-игрушками, можно с презервативами из латекса и полиизопрена. Комбинированные лубриканты. Изготовлены из силикона и воды, иногда с добавлением других ингредиентов, повышающих скользящие свойства. Их можно использовать почти со всеми видами презервативов, но прочитайте этикетку или описание, если покупаете в интернет-магазине. А некоторые также с силиконовыми секс-игрушками. И другие ингредиенты. Некоторые лубриканты на водной основе содержат глицерин, который усиливает их скользящие свойства. Хотя у многих женщин глицерин не вызывает никаких проблем, есть и те, у кого он повышает риск возникновения инфекций, особенно кандидоза. Вот почему вы часто видите рекламу лубрикантов с пометкой «не содержит глицерина». Также в состав некоторых средств на водной основе и комбинированных иногда входят другие компоненты, не слишком полезные для здоровья вульвы и вагины, вызывающие раздражение и повышающие риск заболеваний, которые передаются половым путем. Вот список составляющих, которых лучше избегать. Капсаицин, хлоргексидин и глюконат, лидокаин, ментол, ноноксинол-9, поликватерниум-7, 10 или 15. Некоторые также содержат консерванты, способные вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей и аллергиков. Если вы относитесь к этой группе, протестируйте лубрикант, нанеся его в области подмышек, чтобы убедиться, что он не вызовет у вас реакции. Упражнение для мышц тазового дна. Как вы знаете, оргазм вызывает приятное ощущение сокращения мышц в области половых органов. Ваши уретру, анус и вагинальное отверстие окружают 3 слоя из 14 мышц. В совокупности они называются мышцами тазового дна. Укрепив их с помощью упражнений Кегеля, вы можете сделать свои оргазмы сильнее. Далее приведены лучшие на моей памяти советы для обучения упражнению Кегеля, адаптированные по материалам сайта A Woman's Touch. Найдите нужные мышцы. Лучший способ найти мышцы тазового дна — ввести 1 или 2 смазанных лубрикантом пальца в вагину и попытаться сжать мышцы вокруг них. Когда вы почувствуете, как мышцы вокруг пальцев напрягаются и приподнимаются, значит, вы нашли то, что искали. Не останавливайте мочеиспускание. Возможно, вы читали в других источниках, что мышцы тазового дна можно обнаружить в какой-то момент, приостановив мочеиспускание. Врачи-физиотерапевты не рекомендуют этого делать, поскольку определить таким образом все нужные мышцы невозможно. А если повторять это, можно привыкнуть неосознанно задерживать мочу, что чревато развитием инфекций мочевыводящих путей. Сделайте свое первое упражнение Кегеля. Лягте на спину. Это разгрузит ваши мышцы. Сожмите и удерживайте обнаруженные мышцы тазового дна до 5 секунд. Вы должны чувствовать, что они стремятся внутрь и вверх по направлению к пупку. Сосредоточьтесь и постарайтесь сжимать только мышцы тазового дна, а не живота, бедер или ягодиц. Во время тренировки полезно класть ладонь на живот, бедра или ягодицы, чтобы убедиться, что вы не сжимаете их. Мягко расслабьте мышцы тазового дна. Не тужьтесь и не выталкивайте их из себя. Сделайте глубокий вдох от диафрагмы и задержите на 5 секунд, чтобы убедиться, что вы действительно расслабились. Итак, вы закончили свое первое упражнение Кегеля, которое состоит из напряжения мышц, расслабления и глубокого вдоха. Начните регулярно делать это упражнение и постепенно укрепляйте мышцы тазового дна. Сделайте 2 подхода по 5 повторений 5-секундного упражнения Кегеля, которое вы только что освоили. Повторяйте их 2 раза в день. Постепенно увеличивайте продолжительность, сжимая мышцы тазового дна и удерживая их в таком состоянии до 10 секунд. Когда это удастся, также увеличьте до 10 секунд задержку дыхания. Начните делать 2 подхода по 10 упражнений Кегеля, выполняя каждое упражнение по 10 секунд. Повторяйте 2 раза в день. Когда не надо тренироваться? Упражнения Кегеля укрепляют мышцы тазового дна, но у некоторых женщин эти мышцы изначально слишком тугие, а у некоторых склонны к спазмам. Это затрудняет или делает невозможным половой акт, а также причиняет боль при возбуждении, пенетрации и/или оргазме. Подобные симптомы могут говорить и о других проблемах со здоровьем, поэтому вам стоит прежде всего посоветоваться с врачом и убедиться, что ваша боль и/или дискомфорт в области гениталий связаны именно с мышцами тазового дна. Если это так, найдите квалифицированного физиотерапевта. Добавьте новое упражнение. После того, как вы освоите эти упражнения, добавьте в свою рутину щелчки Кегеля. Лежа на спине, быстро сожмите мышцы тазового дна, а затем расслабьте. Все это не задерживая дыхание. Это должно занять около 3 секунд. Повторите упражнение 20 раз, а когда закончите, сделайте 1 глубокий вдох. Повторяйте комплекс 2 раза в день. Меняйте положение и место. Когда уверенно освоите эти упражнения, попробуйте выполнять их сидя. Справившись с этим, делайте упражнения Кегеля в любом месте и в любое время. Никто не догадывается, чем вы заняты, поэтому их особенно весело выполнять на скучных занятиях или собраниях. Делайте упражнения Кегеля с партнером. После того, как вы научитесь задействовать мышцы тазового дна, вам и вашему партнеру может понравиться, если вы будете сжимать и расслаблять их во время полового акта. Хотя он в большинстве случаев не приводит женщину к оргазму, все равно остается довольно увлекательным занятием, и сокращение мышц тазового дна может сделать его еще интереснее. Конечно, это можно проделывать не только с пенисом. Вы можете таким образом сжимать палец вашего партнера или партнерши. Хотите узнать больше о том, как заботиться о своих интимных местах? Прочитайте книгу «Читай по губам. Полный путеводитель по вагине и вульве» Дебби Хербиник и Ванессы Шик или раздел «Уход за вульвой. Как сделать свою киску счастливой» в 8-м издании «Библии секса».